Глава 20. Ах, вот, оказывается, где собака зарыта. В первый день рождественских праздников в новостях не было сообщения о смерти Кортона. На следующий день тоже. Время от времени мне становилось страшно. Когда раздавался звонок в дверь, я испуганно вздрагивал и ждал, что сейчас в квартиру ворвется полиция. Блаженствуя в объятиях Бригитты, я временами с тоской спрашивал себя, не последняя ли это наша ночь. Несколько раз я представлял себе сцену своей явки с повинной в кабинете Херцога, или, может, лучше дать признательные показания Негельсбаху. Но чаще я был исполнен фаталистического спокойствия и наслаждался всеми радостями жизни в эти предновогодние дни, включая и кофепитие со сливовым пирогом у Шмальца-младшего. Маленький Мануэль мне понравился. Он отважно пытался говорить по-немецки, без ревности воспринял мое утреннее присутствие в ванной и не терял надежды увидеть снег. Сначала мы проводили наши культурные мероприятия втроем, побывали в долине сказок на Кёнигштуле и в планетарии. Кёнигштуле — гора в Гейдельберге. Долина сказок — парк для детей с многочисленными павильонами, иллюстрирующими разные сказки. Потом мы стали гулять с ним вдвоем. Он оказался таким же страстным любителем кино, как и я. Когда мы с ним вышли из кинотеатра после просмотра фильма «Свидетель», у нас обоих были мокрые от слез глаза. Художественный фильм в жанре триллера, 1985 год, режиссер Питер Уир. Во всплеске он не понял, почему русалка любит этого типа, хотя тот так дурно с ней обошелся. Фантастический художественный фильм, 1984 год, режиссер Рон Ховард. Я не стал объяснять ему, что так всегда и бывает. В Розенгартене он сразу раскусил нашу с Джованни игру и тоже включился в нее. После этого его уже было не заставить нормально произнести ни одного немецкого предложения. По дороге домой, после катания на коньках, он взял меня за руку и сказал: «Ты всегда у нас, когда я приезжать еще раз?» Бригитта с Хуаном решили, что Мануэль следующей осенью пойдет в Мангеймскую гимназию. «Может, я следующей осенью уже буду сидеть в тюрьме?» «А если нет, будем ли мы с Бригиттой вместе?» «Пока не знаю, Мануэль. Во всяком случае, в кино мы будем ходить вместе». Дни проходили, а Кортон все не становился героем газетных публикаций, ни в роли погибшего, ни в роли пропавшего без вести. Бывали моменты, когда мне хотелось, чтобы эта история обрела какой-нибудь конец. А потом я опять благодарил судьбу за подаренное мне время. На третий день я позвонил Филиппу. Он стал сетовать на то, что в этом году до сих пор еще не видел мои елки. «Где ты вообще был в последние дни?» Тут мне и пришла в голову мысль о новогодней вечеринке. «Я собираюсь кое-что отпраздновать. Приходи ко мне 31-го, я устраиваю у себя праздник. Привезти тебе что-нибудь этакое тайваньское?» «Спасибо, не надо». Бригитта вернулась. «Ах, вот, оказывается, где собака зарыта. Но для себя-то я могу кого-нибудь привезти на твой праздник?» Бригитта, которая слышала мой телефонный разговор с Филиппом, спросила: «Праздник? Что за праздник?» «Отпразднуем Новый год с твоими и моими друзьями. Кого бы ты хотела пригласить?» В субботу после обеда я зашел к Юдит, она собирала чемоданы, чтобы завтра отправиться в Локарно. Тиберг хотел на новогоднем приеме в Асконе ввести ее в тессинское общество. «Герт, я рада тебя видеть, но я сейчас в жутком цейтноте. У тебя что-нибудь важное? Или это может подождать до конца января?» Она указала рукой на открытые и упакованные чемоданы, две большие картонные коробки и разбросанную по всей комнате одежду. Я узнал блузку, в которой она была, когда вела меня из приемной Кортона в кабинет Фирнера. Одной пуговицы на ней по-прежнему не хватало. «Теперь я могу тебе, наконец, рассказать всю правду о смерти Мишки». Она села на чемодан и прикурила сигарету, да? Она выслушала меня, не перебивая. Когда я закончил, она спросила: «И что теперь будет с Кортоном?» Я опасался этого вопроса и долго думал, не лучше ли дождаться официальных известий о смерти Кортона, прежде чем пойти к Юдит. Но нельзя же было ставить свои действия в зависимость от убийства Кортона. А без него у меня не было оснований скрывать, чем кончилось расследование. Я попробую припереть Кортона фактами. Он в начале января возвращается из Британии. «Ах, Герт, неужели ты надеешься, что он испугается твоих фактов и тут же во всем признается?» Я не ответил. Мне не хотелось дискуссии о дальнейшей участи Кортона. Юдит достала из пачки еще одну сигарету и вертела ее между пальцами. У нее был расстроенный и подавленный вид, словно она ужасно устала от этой затянувшейся истории, связанной с гибелью Мишки, вся изнервничалась и мечтала о том, чтобы все это наконец осталось позади. «Я поговорю с Тибергом. Ты ничего не имеешь против?» «Ночью мне снилось, что меня допрашивает Херцог. Почему вы сразу не пришли в полицию?» «А что могла сделать полиция?» «О, у нас сегодня имеется много очень эффективных средств. Идемте, я покажу вам их». Мы пошли по длинным коридорам, по бесконечным лестницам и, наконец, пришли в помещение наподобие тех, что я видел в средневековых замках, со щипцами, масками, цепями, плетьми, ремнями и иглами. В камине пылал адский огонь. Херцог показал на дыбу ложе. «Вот здесь мы бы уж как-нибудь заставили Кортона говорить. Почему же вы не доверились нам? Теперь вам придется самому ложиться на эту штуковину». Я не стал сопротивляться, и меня привязали к дыбе. Когда я почувствовал, что не могу пошевелиться, меня охватил панический страх. Похоже, я закричал, прежде чем проснулся. Бригитта включила ночник и с тревогой склонилась надо мной. «Все хорошо, Герт, все в порядке. Никто тебе ничего не сделает». Я выпутался из простыни, которая меня сковывала. «Черт, ну и сон! Расскажи, что тебе приснилось, и тебе станет легче». Но я не захотел рассказывать, и она надулась. «Я ведь вижу, Герт, с тобой все эти дни что-то происходит. Иногда ты как будто улетаешь куда-то». Я ласково прижался к ней. «Это пройдет, Бригитта. К тебе это не имеет никакого отношения. Потерпи немного, раз уж связалась со стариком». Только в Новый год в прессе появились сообщения о смерти Кортона. Отдыхая в своем французском имении в Британии, в сочельник во время утренней прогулки по отвесному берегу моря, он сорвался с утеса и разбился о скалы. Материалы, собранные редакциями газет, радио и телевидения к 70-летнему юбилею Кортона, теперь были включены в некрологи и восхваления. С Кортоном закончилась целая эпоха, эпоха великих людей послевоенного возрождения Германии. Похороны состоятся в начале января, в траурных церемониях примут участие федеральный президент, федеральный канцлер и федеральный министр экономики, а также кабинет министров земли Рейнланд-Пфальц в полном составе. Более полезного события для карьеры его сына и не придумаешь. Мне, как Шурину, тоже пришлют приглашение, но не пойду. И выражать соболезнования его жене Хельге я тоже не стану. Я не завидовал его славе и не простил его. Убийца не обязан прощать свою жертву.